Не суди, всуе. На следующее утро мы с Анастасией решили сходить на поляну ее дедушки. Я давно просил показать мне это место, его поляну, да и поговорить с ним хотелось. Идти к поляне дедушки, по словам Анастасии, нужно не менее 3 часов. Следовательно, поход мог занять целый день, но он растянулся на 2. Еще во время пути по тайге к поляне дедушки мы разговаривали с Анастасией о поместьях. Ты знаешь, Анастасия, многие строители родовых поместий считают, что не следует в поместье проводить электричество, использовать всякую технику. Другие используют. А ты как думаешь, Владимир? Думаю, на начальном этапе без техники и даже профессиональных строителей не обойтись. Возможно, ты прав, Владимир. Пусть веками копившиеся технические средства теперь во благо послужат. Получится единство противоположностей. Но думаю, необходимо так проектировать жизнь, чтобы в будущем постепенно без них обходиться. Некоторое время я молча шел за Анастасией, переступал через поваленные стволы старых деревьев, огибал по невидимой тропе заросли кустарника и думал о своем. Может быть, поэтому слегка отстал, даже потерял ее из виду. Но тут, пройдя еще несколько шагов, услышал голос Анастасии. «Ты, наверное, устал, Владимир. Мы можем отдохнуть. Давай присядем». «Давай», — согласился я. «Не из легких эта дорожка. Всего час идем, а будто 10 километров прошли». Мы присели на ствол дерева. Анастасия протянула мне горсть смородины, собранной по пути. Я молча ел вкусные ягоды сибирской тайги и продолжал думать о своей неприятной ситуации. Потом решил рассказать о ней Анастасии. «Так случилось, Анастасия, что я уже не первый год думаю о неприятной для меня ситуации. В одной из книг я рассказал о зарождении христианства на Руси. Факты исторические привел, данные из музеев. И негативная получилась у меня информация. Все это зарождение на захват России было похоже. Вроде бы и факты правильно изложил, и выводы. Но неприятно теперь у меня на душе, уж который год сомнения мучают. Отчего неприятно, Владимир? От того, что отдельные представители церкви от тебя нехорошо отзываются? Да нет, с этим я уже свыкся, а вот с другим разобраться никак не могу. И с чем же, Владимир? Когда я написал негативно о крещении Руси, то получилось, что отрицательно отнесся не к кому-то конкретно, а ко всем сразу. Уже потом понял, что этого нельзя было делать ни в коем случае. И как же ты это понял, Владимир? В деревне Кузнечи у моих бабушки и дедушки я провел лучшие годы своего детства. Много помню из этой жизни в деталях. Вспоминаю, что там, в маленькой украинской хатке, над столом в углу стояли православные иконы. Бабушка украшала их вышитым рушником и зажигала лампадку. Еще помню, как мама даже на больных ногах посещала церковь. Часто вспоминаю своего духовного отца благочинного монастыря Троицы Сергиевой Лавры, отца Феодорита. Им подаренная Библия до сих пор у меня хранится. Вот и получается, что отзываясь негативно о христианстве, я отозвался негативно о своих дедушке и бабушке, матери и своем духовном отце Феодорите, ну еще, может быть, о многих хороших и достойных людях. Когда я все это осознал, то при первом удобном случае, выступая на телевидении по Первому каналу, я извинился перед церковью. но намного легче мне от этого не стало. Что думаешь, нужно еще сделать, чтобы вину искупить перед близкими мне людьми? Да перед собой, может быть. Думаю, необходимо все осознать до конца и призвать положительный образ, который затмит собой отрицательное. Конечно, легко сказать, осознать. Я пытаюсь это сделать не первый год, да не очень-то получается. Скажи, а ты вот как относишься к религиям? Может быть, каким-то отдаешь предпочтение, а какие-то неверные отрицаешь или отторгаешь? Я не понимаю, Владимир, какой смысл ты вкладываешь в слово «отрицаешь», но попробую показать тебе твою родовую цепочку. Вот, возьми прутик, он будто бы твоей саблей будет, которой ты отсечешь звенья цепи, отрицаемые тобой. В пространстве возникло изображение длинной цепи людей, держишься друг за друга. У первой группы людей на шее висли крестики или маленькие иконки. Ты видишь, Владимир, это твои родственники православного вероисповедания. А те, которые в чалме, мусульмане, они тоже есть в твоей родословной. А вот большая группа людей, которых сегодня называют язычниками. Дальше держатся за руки твои предки ведического периода. За ними идут неясные очертания людей первой расы. Еще о них можно сказать, что это люди первой земной цивилизации. Неясны они, потому что не озвучена о них информация в пространстве. Но там тоже есть твои родственники. Первый человек в этой родовой цепочке был сотворен Богом. Он и сейчас держится за руку с Богом. Во всех последующих тоже есть частичка Бога. Однажды так случится, что очередной рожденный рода твоего познает все и всех почувствует. Он тоже за руку соединится с Богом. Быть может, это будешь ты. Быть может, правнуки твои. Круг образуется, круг альфа и омега и альфа вновь. А теперь подумай и скажи, какую из групп людей ты хотел бы удалить из цепочки? Надо подумать, какую. Подожди. Анастасия, но если я удалю хотя бы одну группу людей, цепочка ведь прервется. Конечно, прервется. А если она прервется, человек, прервавший ее, никогда не сможет понять Бога, взять его за руку и образовать круг. Я тоже так думаю, не сможет. Что же это означает? Человек должен принять абсолютно все религии? Какую религию принять? Это выбор каждого человека. Но думаю, отрицать нельзя ничего из пройденного человечеством пути. Возможно, все, что было в прошлом, необходимо для сегодняшней осознанности. То, что ты считаешь хорошим, необходимо принимать. То, что отрицательным, на твой взгляд, выглядит, необходимо просто знать, чтобы впредь оно не повторялось, но не отторгать. А что, если не знаешь, оно обязательно должно повториться? И в том же виде? Да, повторится. Придет пророк, как будто новое несущий. Забывшие ему внимать будут с восторгом, не зная, что не сотворяет нового при этом. Но ведь невозможно знать в точности всего, что было с человечеством со времен сотворения. Даже ближайшие исторические события историки в угоду власти искажают. В тебе, Владимир, и в каждом человеке, на земле живущем, частичка есть, которая о твоем роде вся информация заключена, от сотворения до нынешнего дня. Я понимаю, эта информация на генном уровне хранится в каждом человеке, но как ей научиться пользоваться? Вот вопрос. Не отрицать, не отторгать даже и толики своей частички. А свою никто и не собирается отторгать. Когда ты отрицаешь информацию о прошлом, к тебе пришедшую извне, одновременно отторгаешь частичку ту, что есть в тебе. А если эта информация ложная? Частичка с ложной информацией тоже в тебе. Она сохранена, чтобы во лжи ты разобраться смог. Анастасия. Но ведь это ты показала и рассказала о том, как черные монахи убивали семью ведрусов, не желающих предавать свою веру, свой образ жизни. Я написала об этом в книге. Образ ведрусов получился сильный очень, так многие говорят. И мне он часто вспоминается. Особенно та картина, когда раненый ведрус-художник лежал под сосной, прижимая к груди им вырезанную из дерева статуэтку любимой женщины. Он любил ее всю жизнь, а она за другого вышла замуж. Он продолжал любить, любовь свою скрывая. Только когда вырезал статуэтки, они всегда на нее оказывались похожими. Он, пожилой старец, вступил в сражение с целым отрядом противников, чтобы отвести их от семьи своей любимой женщины, и был ранен. И я написал твои слова. На траве лежал ведрус, не стонал, из груди ручеек крови стекал. Не умела плакать сосна деревянная. Ну, ты помнишь? Да, Владимир. Я помню эту эмоциональную сцену. И как же мне или еще кому-то не отторгать после этой картины черных монахов? Скажи, Владимир, кем себя ты ощущаешь? Тем раненым ведрусом или черным монахом? Я? Кем я? Значит, ты для этого показала, чтобы определить? Но при чем здесь я? Там? В прошлом в той картине твои предки были. Кто они, как думаешь, Владимир? Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы ведрусами были они. Конечно, они были ведрусами. Потому что черные монахи пришли на Русь из другого государства. Скажи, Анастасия, правильно все понял я? Скажи. Владимир, ты не волнуйся. Спокойно информацию воспринимай. Твои прародители действительно были ведрусами. Но и визжащий черный монах тоже твой прародитель. Все от единого произошло. И значит, братья все. Об этом забывая, сражаются народы между собой в противнике самих себя, уничтожая. Так было, может быть, не зря. С началом нового тысячелетия, новым осознанием бытия на Землю эра новая пришла. Эра прекрасного Земли преображения. Пришла? Уже пришла? Вообще-то и во мне есть ощущение, что что-то новое в мире происходит. Особенно, когда вижу, как люди, целые поселения, состоящие из поместья родовых, на пустырях возводят. Они предвестники новой эры? Осознанность их и чувства представляют новое для мира. Но с другой стороны, по телевизору новости смотришь, а там по-прежнему все то же на первых строчках говорят. Кто из правителей с кем встретился, да сколько стоит нефть? Про кризис в экономике, который год твердят. Но ничего существенного не предлагают. По телевизору, Владимир, ты видишь новости из прошлой жизни. Вселенная уже живет другими измерениями. Ты прошлое запомни все, без остатка. С собой возьми намоленную прародителями силу. Как понимать, Что означает намоленная сила? Как выглядит она? Из поколения в поколение прародители твои на православную икону каждый день смотрели, молились на нее и мысли, чаяния, свои просьбы ей посвящали. Она внимала им и пыталась помогать, и с каждым днем сама сильнее становилась. Она тебе поможет и помогла уже. Еще чти четкий Коран, тебе подаренный муфтием верховным мусульман, и Библию отца Феодорита своего с почтением запомни день, когда ты выступал перед людьми в соборе Христа Спасителя Великом, и день, когда в красивейшей мечети ля-ля тюльпан перед людьми, зал переполнившими, ты за столом сидел. Священник православный рядом был с тобою, и раввин, ты о поместьях говорил. Экологи в поддержку выступали, ты помнишь этот день? Да, помню. Верховный муфтий это мероприятие организовал. В мечеть тогда пришли люди разных вероисповеданий, и все были благодарны ему. Но я помню и другое. Помню клеветнические статьи в прессе. Помню, как по телевидению на канале Первом организованно пытались высмеять меня. Может быть, нужна она, клевета, в твой адрес? Нужна? Зачем? Что ты говоришь, Анастасия? Во дворец и храм входишь ты, герой? Да. Только выдержать не смог медных труб фанфар звучания. Как спасти тебя от самости? Собой? Да нет у меня самости, ни гордыни, только усталость. Значит, от усталости Владимир, однажды выступая в переполненном читателями зале в столице Белоруссии, ты стал от церкви отлучать епископа прилюдно. Это от усталости? Так я же это не всерьез. Мне сказали перед выступлением, что он... И зал тебе зааплодировал. Мысль коллективная, энергия взлетела ввысь. И что сейчас с епископом? Но мы же не о нем сейчас, а о тебе, Владимир. Ты в отношении своем к религиям хотел понять, прочувствовать и разобраться. Да. Ты сделать это должен только сам. Но я о будущих событиях поведаю. Быть может, информация о них тебе поможет. Случится вскоре так, что больше, чем 150 правителей разных стран соберутся вместе. Один вопрос с участием ученых они будут решать. Уменьшить как? Количество вредоносных газов от человеческих деяний, исходящих в атмосферу. Газов, которые грозят планете катастрофой. Но спасительного решения 150 правителей Земли принять не смогут. Разъедутся. И будет продолжать творимый человечеством газ вредоносной планеты убивать. Что скажешь ты, Владимир, о ситуации такой? В 2009 году, 7 по 18 декабря в Копенгагене проходил климатический саммит глав государств по вопросам ограничения снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. В работе саммита приняли участие представители 192 стран. А что тут говорить? Уже не раз собираются главы государств, чтобы решить вопрос по улучшению экологической ситуации, но тщетно. Большинство людей на эти сборы уже и внимания не обращают. Почему? Да потому что дельных предложений ни одно государство не озвучило. Раздельных предложений нет в повестке. Какой толк собираться? Только людей смешить. А что бы ты посчитал дельным предложением? Такое предложение, когда у большинства людей Земли изменятся жизненные приоритеты. Желание появится совершенствовать среду обитания, а не работать на вредоносных производствах за деньги, на пропитание. Эти вредоносные производства никакой правитель остановить не в состоянии, потому что безработица начнется, бунты, и власть его под угрозой окажется. Значит, главы государств не в состоянии остановить глобальную катастрофу, но может быть другая власть духовная, способная это сделать. Соберутся вместе патриархи всех религий, друг перед другом дадут слово паству свою призвать, совершенствовать среду обитания земли. Да, точно! Они могли бы эффективнее с вопросом этим разобраться и повлиять одновременно и на народ, и на власть. Так значит, важны религии, нужны? Как думаешь, Владимир? Получается, важны, нужны. И было бы здорово, если все они вместе усилия свои направили на совершенствование среды обитания, духовной и материальной. Но и здесь конкретика нужна. Твой проект, Анастасия, конкретикой непревзойденным оказался. И повсеместно людские души и сердца его принимают. Но есть одно обстоятельство, ставящее под сомнение его перспективность. Какое обстоятельство? Показанный тобой образ жизни семьи в родовом поместье, несомненно, значительно превосходит образ жизни сегодняшней людей в городах и селах. Уже сейчас, при отсутствии какой бы то ни было поддержки со стороны государства, количество таких семей неуклонно возрастает с каждым годом. И может наступить такое время, когда большинство населения Земли захотят иметь свое родовое поместье и жить в нем. И тогда для каждой желающей семьи гектаров будет не хватать. Уже сейчас ходят разговоры о необходимости уничтожения части населения планеты из-за того, что не хватает жизненного пространства и природных ресурсов. Согласно этим слухам, на Земле должен остаться так называемый «золотой миллиард» или 2-3 миллиарда его обслуживающих. Сейчас население Земли составляет 6 миллиардов, и уже ставится вопрос об ограничении рождаемости, как, например, в Китае, где на площади 9,6 миллиона квадратных километров живут 1 миллиард 300 миллионов человек. Если образ жизни людей начнет меняться по твоему проекту, то увеличится продолжительность жизни человека. Совершенно очевиден и неоспорим факт, что у человека, живущего в родовом поместье, при отсутствии вредных привычек, я имею в виду пьянки, курение и другое, при отличном питании, чистом воздухе и целебной воде, продолжительность жизни увеличится в среднем в 2 раза. Семья, живущая в родовом поместье, захочет иметь детей, и тяга к их рождению у таких семей значительно выше, чем у живущих в современных городах. Следовательно, вскоре у новых семей не будет возможности получить гектар для строительства родового поместья. Я понимаю, что выход какой-то должен быть. Не мог Бог, думая о прекрасном, создать такую тупиковую ситуацию, провоцируя людей на войны за жизненное пространство. Твой дедушка говорил, что освоение космоса нынешним способом абсурдно и бесперспективно, и что есть другой способ. Он называется психотелепортическим, но понять его в деталях, сколько бы о нем ни думал, возможно, не представляется. В его существование вообще не верится, и наука о нем ничего не говорит. То, что психотелепортический способ освоения космического пространства, планет иных галактик существует, я тоже знаю. Но никому в моем роду не известны детали, механизмы этого способа. Я надеюсь, что люди, возводящие сейчас родовые поместья, их дети или внуки найдут, поймут, как, с помощью чего он действует. И это обязательно случится. Ну и твое беспокойство мне понятно, Владимир. Если человек уже сегодня не увидит хотя бы часть этого механизма, у него останется беспокойство из-за неясности будущего своего рода. Необходимо уже сегодня хотя бы часть его понять. Я неустанно думаю о нем, ищу, но лишь логических подтверждений его существования все больше нахожу. Возможно, изложить логические рассуждения необходимо и попросить людей, знакомых с наукой биологии и программированием, подумать вместе. Все вместе мы должны его открыть. Владимир, мы пришли. Это дом. Это пространство дедушки, сообщила Анастасия.